Понемногу блеск этого ножа начал проникать сквозь туман смущения и растерянности, заполнивший душу и мозг Карамона, бесповоротно и окончательно разрезая еще одну нить, которая связывала его с братом. Клинок двигался медленно, слишком многое приходилось резать. Первая ниточка порвалась еще на гладиаторской арене в Истаре, залитой кровью друзей. Карамон понял это только сейчас, во дворе Пакстаркаса, окруженном седыми от инея каменными стенами, когда внутри обрывалась последняя нить, соединявшая его с загадочной и странной, но все же близкой душой. «Похоже, у меня нет выбора», — мрачно сказал Карамон. «Никакого», — подтвердил Рейслин и, подобрав поводья, приготовился дать шпоры своей вороной. «Я должен заняться кое-какими делами. Госпожа Крисания, разумеется, поедет с тобой в авангарде. Не ждите меня. Некоторое время я буду ехать следом за вами». «Итак, указания получены, можно исполнять», — с горечью подумал Карамон, глядя вслед удаляющемуся магу. Он больше не чувствовал гнева, только тупую ноющую боль в груди. Так болит, он слышал, отрубленная нога или рука. Во дворе крепости воцарилась поистине мертвая тишина. Предводитель в одиночестве вернулся в свой штаб и начал медленно одеваться. Когда Карамон вернулся, облаченный в свои старые золотые доспехи, и гномы, и варвары, и его собственные солдаты приветствовали его дружными и радостными криками. Они не только уважали своего предводителя и искренне восхищались им, каждый из воинов чувствовал себя обязанным Карамону за ту блестящую победу, которую они одержали благодаря его превосходному тактическому плану. Многие из воинов верили, что их предводитель – счастливчик, благословленный кем-то из богов. В конце концов, разве не боевая удача Карамона помешала гномам запереть ворота? Именно поэтому многие почувствовали себя неуютно, когда прошел слух, что армия отправится дальше без него. Об этом говорили вполголоса, причем взоры беседующих непременно обращались к одетому в черное колдуну, если он оказывался в это время поблизости. Никто, однако, не осмелился открыто высказать свое недовольство. Искренняя радость солдат была приятна Карамону, и он почувствовал себя намного спокойнее. Исполин так взволновался, что в первое время не мог даже говорить. Наконец, дар речи вернулся к Карамону, и он отдал необходимое распоряжение. Затем предводитель взмахнул рукой, подзывая к себе одного из молодых рыцарей. «Я оставляю тебя в Пакстаркасе, Микаэл», — сказал Карамон, натягивая перчатки, — «и назначаю комендантом крепости». Молодой человек покраснел от удовольствия, видно, ему польстил приказ генерала, однако он продолжал думать и о своих товарищах, о том, что с его отсутствием в их рядах будет недоставать пары крепких рук и одного верного меча. «Предводитель, я только простой рыцарь», — смущаясь, ответил Микаэл. «Наверняка найдется кто-нибудь более опытный». Карамон печально улыбнулся. «Я знаю, на что ты способен, Микаэл. Помнишь, ты готов был умереть, чтобы выполнить приказ, но нашел в себе достаточно сострадания, чтобы ему не подчиниться». «Я знаю, что тебе придется непросто, но не сомневаюсь, ты сделаешь все, что в твоих силах. Женщины и дети, разумеется, останутся здесь, к тому же я буду отсылать в крепость всех раненых. Когда подтянутся обозы, проследи, чтобы они отправлялись по нашим следам как можно скорее. Правда, похоже, это случится не скоро». Он печально покачал головой и добавил, «Возможно, вам даже придется прожить здесь всю зиму, что бы с нами ни случилось». Заметив, что рыцари озабоченно и растерянно переглядываются, Карамон поспешно прикусил язык. Нет, он не должен показывать, что знает будущее, тем более столь безотрадное. И Карамон, старательно изображая беззаботное веселье, хлопнул Микаэлу по плечу и прибавил несколько ничего не значащих бодрых фраз. Затем, под радостные крики солдат, гигант вскочил на коня. Когда знаменосец высоко поднял боевое знамя, бодрые приветственные крики раздались с новой силой. Широкое светлое полотнище с черным зигзагом и звездой словно горело в ярких солнечных лучах. Карамону стало казаться, что груз забот, давивших ему на сердце, стал легче. Рыцари выстроились позади своего предводителя, и Крисания тоже приблизилась, чтобы ехать вместе с ними. При ее приближении рыцари расступились со свойственной им любезностью и позволили жрице занять место неподалеку от Карамона. До ведьмы им было дело не больше, чем всем остальным, просто она была женщиной, а рыцарский кодекс предписывал им отстаивать ее честь и охранять ее, не щадя своей жизни. «Открыть ворота!» — громко крикнул Карамон. Тяжелые створки, толкаемые десятками пар нетерпеливых рук, широко распахнулись. Карамон посмотрел назад на свою армию, готовую выступить по его сигналу, и вдруг наткнулся взглядом на Рейслина. Маг сидел верхом на своей вороной кобыле в тени гигантских ворот. Он даже не пошевелился, просто сидел и молча ждал. Близнецы недолго разглядывали друг друга. Каждый из них успел сделать только по одному вдоху и выдоху. Затем Карамон отвернулся. Он принял из рук знаменосца древко флага и, высоко подняв его над головой, прокричал только одно слово «Тарбардин!». Утреннее солнце, едва успевшее подняться над острыми горными вершинами, засверкало на его доспехах, на золотых нитях, которыми была вышита девятиконечная звезда, заблестело на отточенных остриях копий. «Тарбардин!» — еще громче крикнул гигант и, пришпорив коня, галопом проскакал в ворота крепости. «Тарбардин!» Тысячи глоток подхватили клич своего предводителя, и тысячи мечей разом громыхнули о щиты. Пришли в движение полки пеших гномов, а их глухие низкие голоса завели походное присловие, хорошо знакомое Карамону, но способное нагнать на любого непосвященного сверхъестественный страх. «Стали камень, стали камень, стали камень!» Выходя ровными рядами из ворот, коренастые бородатые гномы гулко топали по земле своими подбитыми железом башмаками, выбивая по промерзшим камням грозный тревожный ритм. За гномами следовали варвары, они двигались не в таком образцовом порядке. Завернувшись в свои меха, степные воины ехали верхом или шагали в развалочку, на ходу дотачивая мечи, либо втыкая в волосы разноцветные перья. На лицах у многих были нарисованы какие-то странные знаки. Очень скоро, однако, даже такой нестрогий порядок станет им в тягость, и они разбредутся по разным сторонам тропы и станут двигаться гораздо более привычным для себя образом, охотничьими командами, рыскающими по всему свободному пространству. Следом за варварами выступало Карамоново войско землепашцев и разбойников, лихих людей. Многие из них все еще не твердо держались на ногах после хмельной ночи, но предводитель знал, что по прошествии 2-3 часов нелегкой дороги последний хмель выветрится из их голов. Замыкали шествие новые союзники Фистандантиуса – девары. Аргат, шедший впереди своих гномов, изо всех сил старался перехватить взгляд мага, но тот, все еще сидя за воротами на вороной кобыле, прятал лицо в тени капюшона. Единственное, что увидел Аргат, были белые тонкие руки мага, державшие поводья. Рейстин не смотрел ни на деваров, ни на других воинов армии, которая медленно проходила мимо него, вытягиваясь в походную колонну. Глаза его были устремлены вперед, где во главе отряда рыцарей виднелась мощная фигура в золотых доспехах. А для того, чтобы заметить, как пальцы Рейстлина сжимают уздечку с гораздо большей силой, чем требуется, и черный плащ время от времени приподнимается, словно маг вздыхает, потребовался бы глаз более наметанный и острый, чем у Аргата. Но вот, наконец, девары тоже прошли, и крепостной двор опустел. В Пакстаркасе остался только немногочисленный гарнизон и женщины с детьми, пришедшие вместе с войском. Ребятишки уже карабкались на высокие бастионы, чтобы глядеть вслед уходящей армии и подбадривать ее криками, а женщины, смахнув слезы, стали возвращаться к своим каждодневным делам и заботам. Огромные ворота, наконец, захлопнулись, плавно и бесшумно повернувшись на своих хорошо смазанных петлях. Микаэл, стоя в одиночестве на смотровой площадке самой высокой башни, тоже провожал взглядом уходящую на юг армию. Острия пик и копий сверкали на солнце, а горячее дыхание воинов поднималось вверх в виде редкого тумана. Основные силы отошли уже довольно далеко, однако монотонное бормотание гномов все еще доносилось до стен Пакстаркаса. В арьегарде армии, далеко позади самого последнего девара, ехала на лошади одинокая фигурка в черном развивающемся плаще. Заметив ее, Микаэл приободрился. Ему показалось добрым предзнаменованием, что смерть едет теперь позади армии, а не впереди нее. Солнце освещало ворота Пакстаркаса, когда их открывали, а после его заката замкнулись врата великой горной твердыни Тарбардин. Под скрип и стон механизма, приводимого в движение водой, огромный кусок скалы как бы сам собой встал на место, подчиняясь команде невидимого, но очень могущественного волшебника. Закрытые таким образом ворота практически невозможно было обнаружить на склоне горы, столь совершенным было мастерство гномов, потративших несколько десятилетий на создание этого чуда фортификационного искусства. Запертые ворота означали войну. Доставленные шпионами на быстрокрылых грифонах известие, что армия Фистандантиуса продолжает свой поход, застали горных гномов врасплох, и теперь всюду под горами кипела бурная деятельность. Из открытых дверей кузин, где ковали оружие, летели снопы огненных искр. Воины не выпускали оружие из рук, даже ложась спать. Таверны и пивные утроили свои доходы, так как каждый считал своим долгом зайти на кружечку Эля и похвастаться великими подвигами, которые он совершит в грядущей битве с неприятелем. Только в одной части гномьего королевства под горами было относительно спокойно. Именно в это место направил свои тяжелые шаги Харас, герой народа гномов, всего лишь через 2 дня после того, как огромная армия Карамона вышла из-под защиты стен Пакстаркаса. Вступив в величественный зал приемов, имевший вид чаши, высеченной прямо в монолите скалы, Харас неприятно поразился, как громко стучат по каменному полу его башмаки. Сейчас покои, в которых король принимал просителей, были пусты, если не считать нескольких гномов, сидевших перед тронным возвышением. Харас прошел вдоль длинного ряда каменных скамей, на которых еще вчера сотни гномов громкими аплодисментами и приветственными криками выражали свою поддержку королю Дункану, который объявил войну своим сородичам с холмов. Сегодня в зале приемов должен был состояться военный совет всех танов гномьего королевства. Военный совет не предусматривал присутствие на нем гражданских лиц, даже если они и являлись королевскими советниками, и Харас был несколько удивлен тем, что его тоже пригласили. Герой впал в немилость, и об этом было известно всем без исключения. Ходили даже слухи о том, что король может изгнать Хараса.